Избавившись от надоедливых менеджеров, Лу Шен решил вернуться домой на общественном транспорте. Усевшись на свободное место, он закрыл глаза, давая отдых своему разуму. Он уже видел так называемого сильнейшего человека этого мира. К его разочарованию, кроме Гиша, здесь не было другой силы, достойной его внимания. Сила Гиша давалась исключительно при рождении. По-другому ее невозможно было получить. Человек либо рождается с силой Гиша, либо нет. Поскольку уровень их силы была предопределен при рождении, Гиша не могли ее развить. Одним словом, это была система, отдававшая предпочтение природным талантам. Чем больше Лу Шен размышлял, тем более беспомощным он себя чувствовал. «Моя ментальная энергия полностью истощена. Единственный способ продолжить двигаться вперед – добыть побольше ментальной энергии и продолжить изучение взгляда Матери Земли. Возможно, тогда у меня появится возможность изменить существующие реалии. Большинство предметов, содержащих ментальную энергию, являются антиквариатом. Тут может пригодиться влияние Эндиса». Сидя в автобусе, Лу Шен продолжал обдумывать свои дальнейшие планы. Вскоре автобус прибыл на нужную ему остановку. Поднявшись, он вышел на улицу. От остановки до дома было несколько минут ходьбы. Лу Шен прогулочным шагом шел по улице. Проходя мимо вывески караоке, он внезапно что-то почувствовал. Остановившись, он осмотрелся. Его окружала тишина. Щелк, щелк. Жирная черная крыса, проскользнув мимо мусорного бака, исчезла в канализации. Лу Шен, перестав оглядываться, снова ускорил шаг. Однако его дух уже был прикован к рыжеволосой девушке на лестнице второго этажа караоке. Девушка беззастенчиво распространяла вокруг себя горячую волну. Это не было реальным жаром, ощущение исходило от ее духа и разума, словно она была воплощением пламени. «Она что, Гиша?» Лу Шен облизнул губы. Сделав вид, что ничего не заметил, он продолжил свой путь. Однажды он непременно сразится с самой могущественной силой этого мира и узнает, насколько эти гиша на самом деле могущественны. Возможно, даже он сможет восполнить свою полностью иссякшую ментальную энергию. Взяв в рот леденец, Сюйчжинь-чжинь натянула на стройное тело свое любимое красное платье. Сегодня она была одета в облегающее вязаное красное платье, красную шляпку, черные чулки и красные туфли. В подобном наряде, с распущенными волосами, достающими до плеч, она походила на сошедшую с обложки журнала модель. У него нет силы Гиша, и он не звездный охотник. Он простой смертный. Она внимательно осмотрела проходившего мимо Лу Шена. Ее чувства никогда не ошибались. Ее цель определенно не была Гиша или звездным охотником. Но кто же тогда убил Бай Чаня? И куда потом делось его тело? Ей нужно было во что бы то ни стало получить ответы на эти вопросы. В таком случае буду действовать шаг за шагом. Сначала избавлюсь от этого парня. Посмотрим, как на это отреагирует убийца Сиабая. Раскусив леденец, Сюйчжинь-чжинь отбросила пластиковую палочку в сторону. Подняв ногу, поставила ее на подоконник. Ей было неважно, что этим движением она обнажила то, что было у нее под юбкой. Она собиралась прыгать. «Сестренка, не хочешь поиграть с братиком в одну веселую игру?» Внезапно позади раздался насмешливый мальчишеский голос. «Обещаю, ты не пожалеешь». Сюйчжинь-чжинь резко обернулась. Увидела красивого рыжеволосого юношу. Что-то сжимая в руке, он с усмешкой смотрел на девушку. Когда Сюйчжинь-чжинь поняла, что за предмет держит в руке парень, ее глаза сузились. Долго прождав за углом, Лу Шен трижды прошелся по десятиметровой аллее. К сожалению, аура позади него, несколько раз вспыхнув, быстро погасла. Духом просканировав пространство, он понял, что произошло. Он планировал проверить силу Гиша, но его убийца был перехвачен. Жаль. Глава 627. Убийца. Часть 1. Подумав об этом, Лу Шен все же не стал возвращаться назад. Здраво оценивая дергающего из тени за ниточки человека, он понимал, что тот никогда не оставит его в покое. Пройдя по переулку, ведущему к его дому, Лу Шен увидел прислонившуюся к стене здания Дуся, отправлявшую кому-то сообщение со своего розового мобильного телефона. Увидев приближающегося Лу Шена, Дуся быстро положила трубку. «Брат, ты вернулся?» «Ага. А ты почему на улице?» Кивнув, спросил Лу Шен. Хотела подышать свежим воздухом, стараясь выглядеть как можно более естественной, улыбнулась Дуся. Само собой, она не собиралась говорить, что простояла здесь более получаса, чтобы убедиться, что он благополучно доберется до дома. «Пойдем», — сказал Лу Шен, взъерошив ей волосы. «Ага», — Дуся кивнула. Со стороны могло показаться, что она довольно заурядный человек. Она всегда улыбалась едва заметной улыбкой. Кто-то, с ней незнакомый, увидев ее издалека, подумал бы, что с ней нелегко поладить. На самом деле, ей просто не нравилось много говорить, быть в центре внимания и попадать в неприятности. Войдя в лифт, Лушен посмотрел на Дуся, увидел, как та вытащила из кармана телефон, видимо, собираясь ответить на чей-то звонок. Какое-то время Лушен продолжал за ней наблюдать, убедившись, что этот звонок, судя по выражению ее лица, не повлек за собой никаких проблем, прошел в гостиную. Его отец, Ду Сюнин, сидя за столом, устало смотрел на лежащий перед ним документ, а мать готовила на кухне ужин. Аромат жареной яичницы распространялся по гостиной. Лушен, выдвинув стул, сел. Боль, вызванная смертью Ду Цу, все еще тяжело давила на сердца членов его семьи. «Как дела в школе?» Отложив документы, посмотрел на Лушена Ду Сюнин. «На тебя это, наверное, очень сильно повлияло. Все в порядке, в отличие от своего носителя». Лушен не уделял учебе слишком много внимания. Гипнотическое искусство позволяло ему посещать школу раз в неделю. Благодаря загипнотизированным директору и учителям, с учебой у него не было никаких проблем. Удели больше внимания сестре. В последнее время ее состояние ненормально, поскольку Ду Сюнин являлся главным исполнительным директором, руководившим огромной командой, его чувства были довольно обостренными. «Не волнуйся», – спокойно кивнул Лушен. Покончив с ужином, Дуся первой отставила свою тарелку, сказав, что собирается навестить подругу, одевшись, ушла. Но даже после того, как она ушла, Лушен чувствовал какую-то грозную ауру, притаившуюся рядом с их домом. Должно быть, это были люди, нанятые Дуся для защиты семьи. Похоже, у нее еще остались силы. Немного подумав, Лушен решил не следовать за ней. Единственное, что он сделал, распространял по окрестностям свой дух в качестве дополнительной меры предосторожности. За нескольких последующих дней Лушен стабилизировал свою базу культивирования. Одновременно с этим он заставил Андиса, у которого было довольно много связей, собирать различные предметы антиквариата с особыми легендами и предысториями. Для Андиса, владеющего многомиллиардным конгломератом, поиск предметов антиквариата не был сложной задачей. За несколько дней ему удалось найти дюжину реликвий. Лушен договорился с Андисом о встрече. Некоторые из предметов, которые он нашел, действительно содержали ментальную энергию, но ее было слишком мало, от нескольких десятков до сотни единиц. В общей сложности Лушен собрал чуть больше 1000 единиц, что было несущественно на его нынешнем уровне. Все свободное время он ломал голову над тем, как справиться с этой проблемой. Ему не терпелось испытать силу Быша. После того, как Дуся поручила кому-то тайно охранять семью, у него появилось немного больше времени. Однако его настигла новая беда. В тот день Лушен, как обычно, возвращался домой из Дадзи, закинув за спину сумку со сменными вещами. Солнечный свет, падая сзади, удлинил его тень, которая мерно покачивалась в такт его движением. Привычно миновав переулок и свернув за угол, Лушен пересек вытоптанное множеством ног поле. Оказавшись на задворках своего района, он вырулил на знакомую тропинку. Скрип, дверь высевшегося справа от тропинки дома внезапно открылась. Из него медленно вышел бледный веснушчатый подросток. Мальчик был одет в серую майку и белоснежные, явно купленные не так давно кроссовки. Заметив направленный на него взгляд, мальчик, усмехнувшись, сунул руку в карман, словно собирался что-то оттуда достать. Лушен, дружелюбно улыбнувшись, прошел мимо. Само собой, он не мог не почувствовать исходящий от подростка густой запах крови. Судя по запаху, в доме сейчас находилась гора трупов и море крови. Он задался вопросом, сколько же жизней отнял этот ребенок, что его тело начало источать такой сильный запах. К слову сказать, взгляд мальчика, обращенный к Лушену, был наполнен презрением и желанием убивать. «Он тоже пришел по мою душу», — взволнованно подумал Лушен. Притворившись, что ничего не замечает, он продолжил идти к повороту, повернувшись спиной к подростку. Один шаг, два шага, никакой реакции. Три шага, четыре шага, по-прежнему ничего. Лушен, не выдержав, обернулся. Мальчик все еще стоял в дверях и улыбался, что-то держа в руках. Его поза ничуть не изменилась. «Он здесь не из-за меня», Лушен был несколько озадачен. Повернув за угол, он направился к своему дому. Увидев, что его цель исчезла за поворотом, подросток едва не заплакал от бессилия. «Слушай, ты ты можешь меня отпустить, обещаю, мой брат никогда тебя не побеспокоит». Обернувшись, он беспомощно заглянул в дом. Дуся небрежно взмахнула изогнутым серебряным клинком, со свистом рассекая воздух. Вокруг лезвия заплясали струйки выглядевшего живым темно-золотистого пламени. «Ты должен был об этом подумать до того, как сюда идти», — сухо сказала она. «Ты знал, чем это тебе грозит, и все же пришел. Похоже, ты был уверен, что я отпущу тебя из-за имени твоего брата, даже если поймаю. Какой же ты, все-таки, безрассудный». Подросток хмыкнул. Внезапно его взгляд словно застыл. «Я просто понадеялся на удачу. Это было моей ошибкой. Я могу компенсировать». «Компенсировать? Ты дашь мне другого старшего брата? Или новых родителей?» Взгляд Дуся был наполнен презрением. «Имперский Феникс отдал приказ тебя убить. Туманная Эрозия сейчас занята севером. Ей не до тебя. Так что, ты осталась одна», — заговорил подросток, поняв, что обстоятельства складываются не в его пользу. Он начал поспешно объяснять, пытаясь отговорить Дуся от опрометчивых поступков. «Независимо от того, насколько ты могущественно думаешь, сможешь в одиночку защитить свою семью, сможешь выстоять против нескольких элит одного с тобой уровня, отпусти меня, и мой старший брат будет тебе обязан. Когда тебе понадобится помощь, ты сможешь, ша-ша-ша». Изогнутый клинок, зажатый в руке Дуся, вонзился подростку в грудь. Затем так же быстро оружие вернулось в исходное положение. «Ты», пошатнувшись, выдохнул подросток. Рана на его груди засияла ярким белым светом, словно внутри его тела не было никаких внутренних органов, плоти и крови. Словно он состоял из чистого белого сияния. Дуся на него даже не взглянула. С ее способностями ей не нужен был второй удар, чтобы убить обычного гыша. Причина, почему она сразу не убила этого подростка, заключалась в том, что она немного опасалась его брата. Именно это заставило ее колебаться. Тело подростка, меж тем, упав на землю, начало медленно гореть, превращаясь в пепел. Изогнутый клинок в руке Дуся, внезапно превратившись в золотое пламя, рассеялся. Пламя вокруг нее тоже начало быстро истончаться. «Гуанер, здесь», — ответила сидящая в углу измазанная кровью золотоволосая девушка. «Сестра, ты опоздала. Теперь можешь позаботиться только о моем теле. Прости, из-за меня ты пострадала», — в глазах Дуся промелькнула тень вины. Она подошла к полусидящей на полу девушке. «Сестра, их становится все больше», — беспомощно сказала золотоволосая девушка. «Не успела я избавиться от двоих убийц, как наткнулась на этого парня. Хотя Байлинша не слишком силен, я еще не оправилась от предыдущего боя, а он подкрался незаметно». «Я понимаю», — кивнула Дуся. Все это время она занималась расследованием. Однако, чем больше она копалась, тем отчетливее чувствовала медленно нависающую над ней темную сеть. Самым важным было то, что человек за кулисами, кажется, был заранее осведомлен о ее намерениях и успевал принять контрмеры. Успешно перехватив Байлинши, Дуся почувствовала, что все прошло слишком гладко. Ей показалось, что враг намеренно предоставил ей этот шанс. Смерть младшего брата очень сильно на нее повлияла, а безудержные поиски и непрекращающиеся провокации оказали давление на нее саму. Еще и организация ничем не могла ей помочь, столкнулась с другой огромной организацией, пришедшей с севера. Их лидер, Чжоу Цуанью, не могла сейчас на нее отвлекаться, поскольку это сражение было ключевым. От него зависело, поднимется ли их организация или наоборот падет. Чжоу Цуанью смогла выделить ей только дюжину людей, которыми она сейчас командовала. «И этот исчез», — тяжело вздохнул Лушен. На мгновение он почувствовал грозную энергетическую ауру, которая тут же исчезла. Должно быть, это были люди Дуся. Или, может, она сама. Благодаря недавнему энергетическому всплеску Лушен смог приблизительно оценить пришедшего за ним человека. Он находился на уровне, равном уровню оружейного владыки. Такой уровень представлял большую угрозу для города. Если б человек, случайно или намеренно, высвободил свою силу, мгновенно умерли б десятки тысяч людей. Лушен на некоторое время задумался над этой проблемой. К сожалению, энергетическая аура, которую он недавно ощутил, мгновенно исчезла. Человек, устранивший его убийцу, мастерски контролировал свою силу. И то, что он почувствовал, явно не было его пределом. Так что он не был до конца уверен, на каком уровне находятся способности этого эксперта. «Второй раз. Она не дает мне никаких шансов, похоже, мне придется искать их самостоятельно», — коснувшись подбородка, подумал Лушен. Он не мог больше сидеть сложа руки и ждать. Ему хотелось как можно быстрее испытать Гыша и разобраться в секрете их способностей. Даже вассалы Гыша, звездные охотники, могли телепортироваться на короткие расстояния. Сами Гыша, скорее всего, были еще более могущественными. Возможно, съев их нет, убив, он получит немного ментальной энергии. Похоже, мне придется действовать самостоятельно. В следующие несколько дней на Лушена покушались еще несколько раз. Однако каждый раз, когда он собирался дать отпор, его убийцы таинственно исчезали. Дуся была действительно сильна. После нескольких неудачных попыток Лушен больше не мог это терпеть. Связавшись с Андисом, он попросил его поискать места, где чаще всего появляются Гыша. Он не мог вредить силам сестры, поэтому решил вступить в бой с ее противниками. Из информации, полученной от Андиса, Лушен узнал, что в мире существуют три великие организации, распространяющие свое влияние на все государства. Одна из них называлась «Имперский Феникс». За границей были еще две крупные организации – «Звездный песок» и «Звездный столб Земли». Помимо них существовали и другие тайные организации, сформированные Гыша. Все они разнились по силе. Андес объяснил, что смог выжить только благодаря тому, что его племянник, Гыша, был членом «Звездного песка». Что касаемо других организаций Федерации, Андес ничего о них не знал. «Ясно. А в Хурашу есть подобные организации? Можешь это выяснить?» – спросил его Лушен по телефону. «Тут все просто. В Хурашу есть только одна организация. Называется Туманной Эрозией. Их лидер – ведьма желтых источников. Она террористка с внушительным послужным списком», – ответил Андес через зашифрованную спутниковую связь. «Туманная Эрозия – ведьма желтых источников?» – остолбенел Лушен. Он ожидал, что в городе будет больше организаций. «У меня много информации о ведьме желтых источников. Переслать?» После того, как Лушен загипнотизировал Андиса, тот рассказал ему о Гыша все, что знал. «Конечно, пришли мне ее на телефон», — уверенно ответил Лушен. Прислонившись спиной к перилам на крыше, он, распространив свой дух, принялся наблюдать за живыми существами этого района. Он не хотел, чтобы информацию с его телефона перехватили. Вскоре на его электронную почту пришло новое письмо. Глава 628. Убийца. Часть 2. Открыв письмо, Лушен загрузил фотографии разыскиваемых преступников. Его внимание привлекло изображение девушки с длинными черными волосами, со скрытым маской лицом. В белой, сделанной из слоновой кости маске не было даже прорези для глаз. Судя по коже на шее, светлой, но не такой, как у белой расы, девушка была довольно молода. Посмотрев на фотографию, Лушен понял, что человек на фотографии ему смутно знаком, словно в прошлом они уже где-то встречались. Настоящий Дусюн, возможно, не вспомнил бы столь давний эпизод, однако Лушен был другим. Его дух был настолько силен, что, имея подсказку, ему нужно было всего лишь мгновение, чтобы найти источник. «Эта девушка, думаю, Дуся однажды приводила ее к нам домой». Лушен сразу же выудил из памяти Дусюна нужное воспоминание. Похоже, Дуся – член Туманной Эрозии. Просмотрев криминальное досье ведьмы желтых источников, он выяснил, что меньшее из ее преступлений – убийство нескольких тысяч людей. И судя по всему, официальное число жертв было сильно занижено. Но и имеющейся цифры было достаточно, чтобы примерно представить, насколько страшной была ведьма желтых источников. Она настолько грозная фигура. Удивительно, что кто-то осмелился напасть на семью члена ее организации на ее же территории. Похоже, пришло время мне познакомиться с этой ведьмой желтых источников, принял решение Лушен. Однако прежде, чем что-либо делать, ему нужно было проверить уровень своей силы на каком-нибудь обычном гиша. Кроме того, ду-ду-ду-ду, внезапно зазвонил его телефон. На дисплее высветился незнакомый номер. Пожав плечами, Лушен принял звонок, думая, что это очередная реклама. «Слушаю. Помнишь убитого тобой прошлой ночью парня?» — донесся из трубки хриплый мужской голос. «Похоже, вы ошиблись номером». «Что за абсурд?» — Лушен нахмурился, однако не спешил отключаться. «Хотя в последнее время ты используешь спутниковую связь, мы все равно прослушиваем твои разговоры. Мы знаем о ваших с Андисом отношениях. Бессмысленно притворяться невиновным», — донесся из трубки еще один голос. «Я и не подозревал, что в нашем городе есть такой талантливый юноша. Суметь победить императора боевых искусств Андиса и получить титул императора боевых искусств призрака в столь юном возрасте — это действительно впечатляет. Впрочем, Чего еще можно ожидать от старшего брата такого выдающегося человека? Глаза Лушина сузились. Раз уж ты все знаешь, зачем звонишь? Разве ты не хочешь узнать, почему умер твой младший брат и кем на самом деле является твоя младшая сестра? Если ты хочешь все это узнать, приходи сюда. Голос на другом конце провода заметно смягчился. По мере того, как человек говорил, Лушен все яснее понимал, что происходит. Похоже, при помощи информации, этот человек хотел выманить его из созданной Дуся защитной зоны. Быстро завершив разговор, Лушен вытащил из телефона сим-карту. Небрежно ее смяв, бросил в урну. Он помнил номер Андиса. Он не знал, из какой организации был звонивший, но раз ему так сильно хотелось его выманить, было ясно, что у него есть какая-то скрытая цель. Однако это никак не мешало планам Лушина. Надзор и защита Дуся были для него сродни оковам. Он не хотел, чтобы сестра слишком рано узнала его секрет, поскольку пока не знал, как ей объяснить свою силу. Этот мир не был похож ни на один из посещенных им ранее. Если он хотел получить больше выгод, ему нужно было действовать с умом. Спустившись по лестнице, Лушен, следуя полученным от незнакомцев инструкциям, переоделся в серую майку. Натянув капюшон, принялся бесцельно бродить по улицам. Затем зашел в кабинку расположенного в пешеходном переходе туалета, где его уже ждал похожий на него телосложением молодой человек. Парень, подойдя, поздоровался. «Дусюн?» «Да», Лушен кивнул. «Меняемся одеждой», прошептал молодой человек. «Осторожно, за тобой следят». «Угу, я знаю», кивнул Лушен. Они молча обменялись одеждой. Процесс прошел быстро, словно парень не первый раз занимался подобным. После того, как они закончили, мужчина, натянув капюшон и опустив голову, вышел из уборной, подражая походке Лушина. Вскоре Лушен почувствовал, что следовавшая за ним по пятам в последнее время аура, наконец, исчезла. Она последовала за молодым человеком. Так намного лучше, размяв шею, он вышел из туалета, быстро миновав переулок, вышел на другую улицу. Затем поймал такси. «Водитель, на северную Ван Чуэн Роуд, 118. Не волнуйтесь, я знаю адрес». Водитель, обернувшись, улыбнулся Лушину. «А?» – остолбенел последний. Он не ожидал, что другая сторона сделает такие приготовления. «Кажется, мы с вами встречаемся впервые. Меня зовут Цзюнань. Организация послала меня вас встретить». Сев за руль, мужчина, обернувшись, улыбнулся Лушину. «Из-за охоты, устроенной вашей сестрой на членов нашей организации, у нас не было другого выбора, кроме как связаться с вами. Надеюсь, вы нас простите, если мы вас случайно обидели», придав своему лицу побольше искренности, сказал Цзюнань. Лушина совершенно не заботила, что хотел сказать этот человек. «Ты Гиша?» – прямо спросил он. «Нет, я звездный охотник. В организации я занимаю…» Цзюнань не договорил. Лушен, вытянув руку, щелкнул пальцами перед его глазами. «Следи за моим пальцем, мой палец, ты очень хочешь спать». 10 минут спустя, щелк, дверца машины открылась. Цзюнань, выйдя, открыл дверь для Лушина. «Пожалуйста, будьте осторожны, господин. Седьмой лидер имперского феникса находится внутри», шепнул Цзюнань. Лушен кивнул. «Сделай мне копии личных дел всех экспертов имперского феникса, не забывая избегать установленных ими форм контроля». «Понял», едва заметно кивнул Цзюнань, после чего вернул своему лицу обычное выражение, официальную вежливую улыбку. «Сюда, пожалуйста». Окинув равнодушным взглядом похожие на радиостанцию здания, Лушен решительным шагом направился внутрь. Пройдя через стеклянные двери, оказался в просторном вестибюле с черным каменным полом. Внутри его уже ждали две близняшки, одетые в красивые платья горничных, с волосами, завязанными в два хвостика. Обе слегка поклонились Лушину. «Добро пожаловать, господин Дусюн. Седьмой лидер ждет вас на третьем этаже. Показывайте дорогу», Лушен кивнул. Девушкам было лет по 16-17, стройные и изящные. Они притягивали взгляды слишком короткими подолами юбок. Малейший ветерок поднимал их вверх, обнажая все, что было под тканью. Вслед за сестрами Лушен зашел в лифт, который, закрывшись, вскоре остановился на третьем этаже. Дзинь, двери лифта медленно открылись. Близнецы вышли первыми. Выражение их лиц сильно отличалось от прежнего. Проведя Лушина по коридору, сестры через широко распахнутые двери вошли в офис. Тихонько постучали в еще одну дверь. «Войдите», — донесся изнутри детский голос. Сестры жестами пригласили Лушина войти. «Ты должен быть осторожен. Сила седьмого лидера находится в его руках, не прикасайся к ним. Если тебе понадобится помощь, просто позови нас, мы сразу же тебя спасем». Близнецы написали эти слова на ладонях Лушина. Последний мягко улыбнулся. «Спасибо вам, это наш долг». Близнецы, улыбнувшись, опустили головы. Лушен, обернувшись, вошел внутрь. Дувший из вентиляционного отверстия кондиционера ветерок шевелил кудри черноволосого мальчика, которому на вид было не больше 13 лет. Лицо мальчика было неестественно серьезным. Создавалось впечатление, что он изо всех сил старается вести себя, как взрослый. «Здравствуй, Дусюн, брат знаменитой ведьмы-охотницы. Моя фамилия Ли. Можешь звать меня братом Ли?» — спокойно сказал мальчик. «Я знаю о тебе все. На самом деле, мы знаем все о тебе, твоих родителях и твоей младшей сестре. Правда?» Решив ему подыграть, Лушен изобразил удивление. Это был первый настоящий гиша, с которым ему довелось столкнуться. Ему хватило всего дюжины секунд, чтобы узнать главную слабость этого мальчика. «Я хотел рассказать, что смерть твоего брата не была несчастным случаем. Но если ты хочешь узнать правду, тебе придется с нами сотрудничать», — с серьезным видом сказал мальчик. Лушен тоже посерьезнел. «Не волнуйтесь, я буду сотрудничать». Мальчик, похоже, не ожидал, что все пройдет так гладко. Все бессмысленные разговоры, которые он заранее продумал, были не нужны. Он чувствовал себя так, словно у него внезапно случился запор. «Это замечательно. Кстати, у нас есть предположение о личности убийцы твоего младшего брата. Они хотели свалить вину на имперский Феникса, но мы им этого не позволим», — сказал мальчик с оттенком гордости. «Тогда кто же убийца?» Внезапно повернув голову, Лушен посмотрел в окно. Прежде чем он это осознал, небо стало темно-красным. Исчезли облака и лазурный слой атмосферы. Осталось только сплошное темно-красное пятно. «Что это?» «Украшение божественной энергии». Мальчик тоже это заметил. Его лицо внезапно помрачнело. «Ша-ша-ша». Внезапно через окно он увидел летящий к ним по небу огромный метеор, окутанный черной расплывчатой аурой. «Что это?» «Чжоу Цуанью, ты с ума сошла!» — яростно взревел он. Его лицо побледнело. Развернувшись, он бросился к задней стене кабинета. Бум! В следующее мгновение здание сотряс сильный удар, сопровождавшийся оглушительным грохотом. Кирпичи и строительный раствор разлетелись в стороны. Сквозь щели между этажей вырвались языки обжигающего пламени. Казалось, внутренняя часть здания заполнилась магмой. Воздух наполнился запахом гари. Огромное количество сотрудников, не сумевших вовремя выбраться из здания, были мгновенно сожраны огнем. Сгорев, они превратились в перел. Отчаянно сопротивляющиеся человеческие тела быстро обугливались в пламени. Отчаянно размахивающие конечностями люди, в конце концов, рассыпались в прах. Бам, бам, бам. На площади в 50 метров вокруг здания в небо взлетали похожие на гейзералы и столбы пламени. «План почти завершен, можешь больше не беспокоиться». Стоящий с сигаретой во рту рядом с банком высокий мужчина тяжело вздохнул. Он смотрел на величественное зрелище взрыва. «Я предупреждала людей из имперского Феникса. Ты не можешь меня за это винить», — сказала Чжоу Цуанью, лениво прислонившись к двери. У ее ног лежал черный, как смоль, прямой меч. «Если бы я не пришел, ты собиралась совсем разобраться, даже не выпуская на волю божественную энергию?» — беспомощно спросил мужчина. «Разве я настолько жестокий человек?» Чжоу Цуанью взъерошила свои длинные волосы. «Ладно, мы разобрались еще с одним. У моей симпатичной подчиненной стало на одну связь меньше. Мне кажется, ты слишком на ней зациклилась», — покачал головой мужчина. «Возможно». Чжоу Цуанью улыбнулась. «Мне нужна Дуся, у которой нет слабостей. В настоящее время ей все еще не хватает самого главного. Она еще не готова стать моим третьим ядром». «Чего же ей не хватает?» — удивленно спросил мужчина. «О, рыба выскользнула из сети. Седьмой лидер оправдывает свое имя». Чжоу Цуанью не ответила мужчине. Вместо этого, переведя взгляд на пылающие руины, она подняла правую руку. На ее ладони стремительно рос черный шар. «Не надо!» — схватил ее за руку мужчина. «Пошли отсюда, оставь это другим, не делай больше ничего». Черный шар в ладони Чжоу Цуанью медленно рассеялся. Она снова повернулась к мужчине. «Ты беспокоишься обо мне, отец?» «Возможно», — мужчина замолчал. «Пошли, нам пора возвращаться. Время сражаться с имперским Фениксом еще не настало». «Я понимаю». «Ша-ша-ша-ша». Черный электрический разряд, вырвавшись из ее ладони, устремился к далекому пламени. Это в последний раз. Огонь пылал яростно. Седьмой лидер с трудом приподнял лепесток белоснежного нарцисса. Безупречные лепестки образовали вокруг него плотную оболочку, блокирующую кроваво-красное пламя. Даже просто защищаясь, он уже был почти на пределе своих возможностей. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми! Чжоу Цуанью! Ты чокнутая!» — яростно кричал мальчик. Однако ядовитый дым в воздухе заставил его поперхнуться и закашляться. «Чжоу Цуанью!» Внезапно часть стены рядом с мальчиком обвалилась. Бронзовая рука легко отодвинула раскаленную плиту. Лушен вышел из пламени без единой царапины. Его одежда была уничтожена, однако обнаженные мощные мускулы остались нетронутыми. В свете красного пламени он походил на статую. «Какое жалкое пламя, я даже чувствую запах отчаяния. Неужели Чжоу Цуанью, убийца, ты?» Седьмой лидер был шокирован, услышав этот голос. Обернувшись, посмотрел в его направлении. Когда он увидел говорившего, все его тело сжалось. «Ты как?» В голове седьмого лидера царила пустота. Он считал Дусюна простым смертным, однако последний вышел из пламени без каких-либо повреждений. «Ша-ша!» В этот момент в их сторону с далекого неба устремился черный метеор. По мере приближения к ним метеор увеличивался. В мгновение ока он вырос до диаметра более 10 метров. Судя по всему, его целью был Лушен. Седьмой лидер тупо пялился на гигантский метеор. Указав на него пальцем, он задрожал. «Почему ты на меня так странно смотришь?» Удивленно посмотрел на него Лушен. «Ме-ме-ме», заикаясь, произнес седьмой лидер. Слова застряли у него в горле. «Ме», повторил Лушен, не понимая. «У меня ничего нет». Увидев, что седьмой лидер буквально онемел, он решил подойти ближе. «Вот, посмотри на мою руку. Она качается, качается». «Ме-ме», седьмому лидеру стало трудно дышать. «Смотри на мою руку. Ты ее видишь? Она качается, качается. Черт возьми, я вижу, что она качается. Метеор, он приближается. Он совсем близко», — яростно закричал седьмой вожак. Однако слова так и не слетели с его губ. Глядя на приближающийся метеор, он трясся от страха. «Слишком поздно, слишком поздно. Я сейчас умру. Я так молод. Я не хочу умирать. У меня вся жизнь впереди. Я хочу наслаждаться, наслаждаться». Бум. Метеор рухнул вниз. Лушен, обернувшись, молниеносно нанес удар. Его огромный кулак, сжав воздух, произвел мощную воздушную волну, врезавшуюся в черный метеор. Бум. Сразу же вспыхнул шар блестящего черно-красного сияния. Метеор, взорвавшись, мгновенно превратился в бесчисленные потоки струящегося света, выстрелившие во все стороны. Лушен, повернувшись, протянул руку. «Вот, посмотри на мою руку. ХМ, она качается». Седьмой лидер тупо уставился на Лушена. Выражение его лица было пустым, испуганным, ошеломленным, но никак не загипнотизированным. Лушен был разочарован. Почему на нем не работает гипноз? Глава 629. Бог. Часть 1. Хлоп. Щеку седьмого лидера обожгла громкая пощечина, после чего левая сторона его лица начала стремительно распухать. Однако мальчик по-прежнему никак не реагировал. Лушен не сразу понял, что седьмой лидер чем-то сильно напуган. Он собирался, воспользовавшись случаем, его загипнотизировать, однако мальчик внезапно впал в какой-то странный транс. «Мне удалось или нет?» Лушен не был уверен, подействовал ли гипноз. «Ты, седьмой лидер», внезапно придя в себя, в страхе начал отступать. «Не подходи». Лушен не ожидал такой реакции. В конце концов, он спас ему жизнь. И это все, что он получил в благодарность. Похоже, не сработало. Неужели Гэша так трудно загипнотизировать? Признаться, он был удивлен. Судя по возрасту, Гэша были неопытны, а значит, не слишком разбирались в мироустройстве. Они просто по определению не могли быть зрелыми, а значит, должны были легко поддаваться внушению. Но факты говорили об обратном. Он вообще не мог контролировать сознание этого ребенка. «Интересно, что за сила ослабляет мою?» Задумчиво погладив подбородок, Лушен, повернувшись, направился к другому месту руин. Воткнул руку в землю так легко, словно пробивал тофу. Бам! Большой кусок плиты разлетелся вдребезги. В земле образовалась яма диаметром не меньше 8 метров. В яме без сознания лежали две красивые девушки в нарядах горничных. Это были загипнотизированные им до этого сестры. Сестры не были Гэша, однако их тела были довольно хорошо развиты. Они идеально подходили на роль его подчиненных. В последнее время Лушен испытывал острую нехватку в подчиненных, поэтому люди были тем ресурсом, в котором он больше всего нуждался. Так было и с Цзюнанем. Вот почему Лушен защищал двух горничных, которые ждали его у двери. Седьмой лидер облегченно вздохнул, увидев, что Лушен, подхватив девушек, направился в сторону выхода. Произошедшее по-настоящему его шокировало. Метеор апокалипсиса ведьмы желтых источников считался невероятно мощным оружием даже на международной арене. Его мощь была равна мощи стратегических ракет, используемых в наземных войнах. Он мог мгновенно уничтожить все живое на площади в несколько тысяч метров. Однако эта ужасающая атака была парирована обычным человеком. Ша-ша, темно-красный цвет в небе начал быстро рассеиваться. Седьмой лидер облегченно вздохнул. Это означало, что ведьма желтых источников отступила. Последствия использования украшения божественной энергией были ужасны, но умерших легко было заменить. Главное, он был в порядке. Темно-красный цвет вскоре полностью исчез. Взгляд седьмого лидера затуманился, и он обнаружил, что стоит в своем обычном кабинете. Стены здания вокруг вернулись к своему первоначальному виду, однако на этажах над ним и под ним было тихо. Раньше это было оживленное место, но сейчас здесь было тихо, как в гробу. Вздохнув, седьмой лидер медленно вышел в коридор, увидел Лушина, несущего на руках горничных. Последний, остановившись перед одним из офисов, заглянул в комнату. «Нет смысла смотреть, кроме Линер Юэр в твоих руках, все остальные мертвы», запнувшись, сказал седьмой лидер. «Украшение божественной энергии предназначалось тебе. Из-за подобного проявления силы нас и называют богами. Все жизни, сгоревшие в пространстве, затронутом украшением божественной энергии, будут потеряны и в реальном мире». Лушен отвел взгляд. В офисе никого не было, ни тел, ни огня. Просто пустое помещение. Словно оно было таким изначально. «Думаю, теперь я и сам знаю, кто убийца», сухо сказал Лушен. Поскольку он не смог загипнотизировать седьмого лидера, ему не было смысла здесь задерживаться. С Цзюнаним и подконтрольными ему сестрами, он рано или поздно получит всю необходимую информацию. Он уже собирался уходить, когда... «Подожди, мы можем работать вместе. Ты спас мне жизнь. Я могу предоставить тебе важную информацию. Я много знаю про ведьму желтых источников», — окликнул его седьмой лидер. «Информацию?» Лушен, остановившись, оглянулся. «Да кажется, теперь я знаю цель ведьмы желтых источников», — с невозмутимым видом ответил седьмой лидер. Час спустя Лушен вышел из здания. Он видел множество черных седанов, припаркованных снаружи. Толпы людей входили в здание, не выказывая никакого удивления. Словно это было их первоначальное рабочее место, и они здесь регулярно трудились. Здание быстро наполнилось звуками телефонных звонков и щелканьем кнопок. Цзюнань подъехал за Лушеном на личном автомобиле. «Как такое возможно?» — нахмурившись, спросил Лушен. Открыв дверцу, он сел в машину. «Большинство людей – часть несуществующего миража. Это одна из способностей седьмого лидера имперского Феникса. Несуществующий мираж – способность создавать иллюзии в соответствии с воспоминаниями седьмого лидера», — объяснил Цзюнань. Он завел машину, после чего медленно поехал прочь. «У него есть такая способность?» — удивился Лушен, пожалев, что не может контролировать седьмого лидера. «Есть огромные различия в способностях мастеров Гыша. Однако у всех них есть одна общая черта. Они могущественны», — сказал Цзюнань. «Мой источник энергии – моя племянница. Ее величайшая способность – контроль воздуха. Если она захочет, может за один день уничтожить весь наш город. Все живые существа умрут от удушья. Это действительно мощно», — кивнул Лушен. К счастью, он развил свое тело несокрушимого предела до состояния, в котором мог, при желании, и вовсе не дышать. Теперь он был существом, очень мало зависящим от внешней среды. «Твоя племянница?» — Лушен погладил подбородок. «Не нужно сразу вести меня домой, отвези меня к своей племяннице. Она меня очень интересует». На лице Цзюнаня отразился страх. Он горько улыбнулся, чувствуя беспомощность. «Господин, если хотите, я могу найти вам других девушек. И о чем ты только думаешь? Я просто интересуюсь ее способностями», — небрежно объяснил Лушен. «Хватит, отвези меня к ней». «Нет, я имею в виду хорошо». Цзюнань явно хотел что-то сказать, но промолчал. На его лице промелькнула растерянность. Однако, в конце концов, он согласился на просьбу Лушина. Некоторое время он молча вел машину. На участке дороги, где не было камер наблюдения, достав телефон, кому-то позвонил. Затем привез Лушина в особняк на окраине города. Было уже время обеда. Цзюнань уверенно въехал на территорию особняка. Притормозив перед самым дальним домом, повернувшись, посмотрел на Лушина, после чего сделал еще один звонок. Ему сразу же ответили. Коротко сказав что-то на диалекте, Цзюнань повесил трубку. «Я рассказал о вас своей племяннице. Сказал, что вы хотите расспросить ее о способностях Гыша». Лушен слегка кивнул. Цзюнань криво усмехнулся. «Господин, пожалуйста, будьте осторожны. Из-за своих способностей моя племянница немного эксцентрична. Особенно это касается ее некоторых особенностей. Я ее вассал, так что не могу это объяснить. Хм, я буду осторожен». Лушен с нетерпением ждал этого момента. Она будет второй встречей на Имбыша. Он надеялся, что из этой встречи выйдет что-то хорошее. Выбравшись из машины, Цзюнань подвел Лушена к железным воротам. Позвонил. Динь-динь. После двух гудков ворота медленно открылись. Цзюнань, виновато улыбнувшись, сказал: «Я туда не пойду, а вы можете заходить. Пожалуйста, будьте осторожны». «Угу, буду», кивнул Лушен. Пройдя мимо фонтана, он подошел к дому. Мягко толкнул дверь. Его встречала красивая девушка с большим черным бантом в пепельных, спускающихся до плеч волосах. Рост девушки составлял около 1,4 метра. Очень маленькая грудь и хрупкое тело. Единственное, что выделялось, сквозь платье виднелись очень аппетитные ягодицы. Первое, что бросилось в глаза, цвет ее кожи. Возможно, она слишком долго не выходила на солнце, поэтому стала такой бледной. «Добро пожаловать. У нас давно не было гостей. Входите», — холодно поприветствовала его девушка. «Простите за беспокойство», — Лушен, добродушно улыбнувшись, сменил обувь на домашние тапочки. Едва он успел сделать несколько шагов, как услышал захлопнувшуюся позади дверь. Обернувшись, увидел, что девушка опустила на дверь цепь толщиной с ее руку. Затем затянула 5 болтов, которые были толщиной с ее запястья. Сделав шаг назад, нажала на какую-то кнопку. «Ду». Толстая и прочная металлическая стена медленно опустилась перед дверью. Выход был надежно заблокирован. «Хорошо», — девушка, обернувшись, посмотрела на безмолвного Лушина. «Мне очень жаль. Прошло много времени с тех пор, как у нас были гости. Я так взволнована». Только сейчас Лушен заметил, что в особняке не было ни одного окна. Единственным выходом была дверь, через которую он только что вошел. «Пойдем со мной», — девушка направилась к деревянной лестнице. «Дядя сказал, ты хочешь со мной поговорить. Даже если ты приехал только ради получения информации, я все равно очень счастлива. Меня зовут Линь Шиши, можешь звать меня Шиши. Мне нравится, когда меня так называют». В огромных черных глазах девушки светились необъяснимая радость и возбуждение. В них также чувствовались тоска и восторг. «Меня зовут Дусюн, можешь звать меня полным именем или старшим братом Ду», — вежливо ответил Лушен. «Тогда, старший брат Ду, что привело тебя в мой особняк? Ты что-нибудь слышал обо мне до того, как пришел?» Говоря это, Линь Шиши привела Лушена в комнату, напоминающую кабинет. «Нет, единственное, что я знаю, ты можешь контролировать воздух», — честно ответил Лушен. «О, я давно не пользовалась этой способностью», — небрежно сказала Линь Шиши. «Мне больше нравится моя другая способность». «И что же это?» — заинтересовался Лушен. 10 000 желаний. Линь Шиши заперла дверь. Обернувшись, она посмотрела на Лушена. Ее темно-синее платье начало медленно исчезать. Прекрасное молодое тело было почти обнажено, оно было покрыто только облегающим нижним бельем. Обжигающее пламя начало разгораться в ее глазах. Линь Шиши уставилась на крепкое тело Лушена. На миг ей показалось, что всю ее сущность охватила огнем. «Пойдем, мне нравятся такие сильные мужчины, как ты». Она оторвала лоскут от своего одеяния. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша-ша, пыша-ша. Десятки черных, как смоль, скользких щупалец устремились к Лушену. «Позволь мне тебя любить». «Ха-ха-ха-ха». Линь Шиши, маниакально засмеявшись, бросилась к Лушену. Лушен, отступив назад и вбок, поднял ногу в хлестком ударе. Бам! Мощная сила сотрясла воздух. Его нога, размывшись, ударила в центр щупалец. Бам! Бам! Бам! Бам! Щупальца мгновенно сломались. Линь Шиши, пошатнувшись, врезалась в железную дверь. «Удушье!» — пронзительно закричала девушка. Воздух в комнате внезапно застыл. Лушен больше не мог дышать. Глава 630. Бог, часть 2. Старший брат Ду, разве я тебе не нравлюсь? Тебе не нравится Шиши? Почему бы нам не сыграть в одну интересную игру? Продолжавшая контролировать воздух Линь Шиши с жалостью посмотрела на Лушена. Последний же, наконец, понял, Почему в этом доме давно не было гостей? Если бы она хотя бы была красивой, все, возможно, было бы совсем не так, однако эта ведьма. В глазах Лушина промелькнула тень беспомощности. Не обращая внимания на удушье, он, шагнув вперед, нанес удар. Бам! Туловище Линшиши внезапно взорвалось. Бесчисленное количество черных жуков расползлось по комнате. Эти жукоподобные насекомые имели дюжину толстых ног. Они были повсюду, на стенах, полу, кровати, столе и стульях. «Ну же, если ты не хочешь со мной играть, так и скажи. И все же ты разрушил мою самую любимую форму». Жуки, собравшись в углу, образовали для Линшиши новое тело. Поначалу, из уважения к дяде, она просто хотела немного помучить гостя, не ожидая от него столь бурной реакции. Линшиши была зла. Созданные из большого количества сжатых насекомых щупальца устремились к Лушину. Бам! Это был даже не удар, а скорее, намек на него. В следующее мгновение щупальца, рассыпавшись, снова превратились в насекомых. Лушен, убрав руку, спокойно отступил назад. Такая атака была против него бесполезна. «Я тебя съем!» Оставшиеся жуки, собравшись вместе, образовали огромную гуманоидную фигуру с увенчанной черными бычьими рогами головой. Аурер, монстр бросился к Лушину. Его тело, достигавшее в высоту более 3 метров, заняло практически все пространство кабинета, из-за чего Лушину было очень сложно уклоняться. Слой туманного серого сияния охватил гуманоидную фигуру. «Почувствуй страх, идеальная форма, черный прежде», чем Линшиши успела выкрикнуть название своего высшего навыка, Лушен схватил ее за голову. Слабое белое сияние, исходящее от тела Лушина, охватило и тело Линшиши. «Посмотри мне в глаза». Лушен притянул к себе голову Линшиши. «Посмотри мне в глаза, что ты видишь, мужчину». Лицо Лушина застыло. «Ты видишь безбрежное море цветов, в котором колышется светло-желтая деревянная лодка». Начал он направлять ее при помощи слов. «Мужчины на лодке такие соблазнительные». Лушину с трудом удалось сдержать свой гнев. «Ты сидишь в этой маленькой лодке, ты плывешь по тихому, спокойному озеру с горячими источниками в озере». Дурачатся двое мужчин. На лице Лушиши появилась безумная улыбка. Она похотливо захихикала. Лушен почувствовал, как расширяются кровеносные сосуды в его мозгу. Разум этой девушки был настолько странным, что его гипнотическое искусство едва за ней поспевало. Нет, над озером витает теплый, горячий воздух. Дымка, похожая на туман, покрывает его лоскутами солнечного покрывала. Ты подходишь к берегу, снимаешь одежду, медленно ложишься. На этот раз Лушен использовал все, что у него было. Его гипнотический навык находился на 1000 уровне. Обычно все, что от него требовалось, простое действие или жест. Таким образом, он мог загипнотизировать бесчисленное множество людей. Однако в этот раз, чтобы создать необходимую атмосферу, он использовал и жесты, и взгляды, и слова, и голос. Он решил во что бы то ни стало взять под контроль эту странную гиша. Ментальное сопротивление 7-го лидера было слишком сильным, поэтому он не смог пробиться через его блок. Однако у этой гиша имелись явные ментальные недостатки. Все прошло гладко. Линшиши, в конце концов, впала в замешательство. Пользуясь случаем, Лушен быстро внедрил в ее разум заранее подготовленные инструкции. Затем сфабриковал воспоминания, делающие его самым почитаемым Линшиши человеком. Весь процесс продлился не более 30 минут. На этот раз, в дополнение к внушению, Лушен добавил несколько ментальных оков, чтобы предотвратить разного рода случайности. «Отлично, теперь мы можем сесть и поговорить», — Лушен разбудил Линшиши, найдя 2 чистых стула, поставил их друг напротив друга. «Позволь спросить, ты знаешь ведьму желтых источников?» — прямо спросил Лушен. «Ведьма желтых источников — главный контроллер проекта сотворения Бога», — приглушенно ответила Линшиши, опустившись на стул. «Проект сотворения Бога?» Лушен был шокирован. «Откуда информация?» «Я один из шпионов проекта в Имперском Фениксе», ответила Линшиши. «Шпионка?» В этот момент Лушен понял, что неожиданно наткнулся на сокровище. «Расскажи мне, что это за проект?» Он быстро распространил свой дух, опасаясь, что за ними могут наблюдать. «В этом мире есть таинственное, мощное и опасное реликтовое измерение, окутанное божественной энергией. У входа в измерение стоит каменная табличка. Если верить надписи, тот, кто сможет войти, получит легендарное божественное лекарство, пилюлю души небесного злого феникса», — глубоким голосом ответила Линшиши. «Пилюля души небесного злого феникса». Приказав Линшиши затаиться, Лушен, оставив ей свой новый номер, покинул дом. Впрочем, скорее всего, они будут общаться посредством зашифрованных сообщений. Покинув особняк, Лушен сразу же направился домой. Его родители сегодня работали сверхурочно, поэтому кроме Дуся, дома никого не было. Едва войдя в дом, Лушен увидел безучастно сидящую в гостиной сестру. Откинувшись на спинку дивана, она смотрела телевизор. Хотя она смотрела на экран, взгляд ее был безучастным, словно она о чем-то глубоко задумалась. Ее длинные каштановые волосы не спадали на ровные ноги. Она не двигалась. «Еще не спишь?» Лушен взглянул на часы. Было уже 11 вечера. «Брат, где ты был?» Посмотрела на Лушена Дуся. Ее взгляд, наконец, стал осмысленным. Ездил по делам. А в чем дело? Надев домашние тапочки, Лушен, подойдя к диспенсеру, налил в стакан воды. «Я волновалась», — спокойно ответила Дуся. «Не волнуйся. Вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, лучше позаботиться о себе», — небрежно улыбнулся Лушен. Проходя мимо Дуся, он взъерошил ей волосы. Гиша были всего лишь обычными детьми, владеющими мощной силой. Лушен тяжело вздохнул. Слишком рано овладев невообразимо могущественной силой, они врывались в мир взрослых со своей безжалостной волей и амбициями, тем самым невероятно усложняя всем жизнь. Однако психологически они все еще оставались детьми. «Через два дня я поеду на отдых с одноклассниками», внезапно схватив Лушена за запястье, сказала Дуся. «Возможно, я буду отсутствовать довольно продолжительное время». Сердце Лушена дрогнуло, но выражение его лица совсем не изменилось. «Повеселись хорошенько. Как долго тебя не будет?» «Около недели», хотя Дуся изо всех сил пыталась сохранить самообладание, усталость и истощение отчетливо читались в ее глазах. Она выглядела хрупкой и жалкой. Три Гиша одного с ней ранга одновременно бросили ей вызов. Вчера она весь день пыталась дозвониться Чжоу Цуанью, но та не отвечала. После этого она, наконец, что-то начала понимать. «Тогда езжай. Тебе не помешает отвлечься», — мягко сказал Лушен. Дуся поджала губы. Она крепко сжала запястье Лушена. Она чувствовала себя так, словно ее сердце пронзили кинжалом. Однако у нее не было другого выбора, кроме как действовать жестко, чтобы ее семья не беспокоилась. «Если я повторяю, если, когда я уеду, кто-нибудь будет меня искать, пожалуйста». Дуся не знала, как сказать. Она не была уверена, что сможет вернуться живой с этой войны. Следовательно, было много вещей, в которых она должна была признаться, но не знала, как. У нее был запасной план, но... Лушен сразу понял, что Дуся ведет себя подозрительно. Видимо, все это было следствием давления, вызванного недавним инцидентом. Однако он ничего не мог с этим поделать. Ему нужно было выбрать подходящий момент, чтобы одним махом решить все проблемы, с которыми они столкнулись. Однако пока он не видел такой возможности. К сожалению, он, как слабость Дуся, привлекал все больше плохих персонажей. Если б он смог позаботиться о них одним ударом, все стало бы намного проще. «Езжай, отдохни», — в конце концов, убрав руку, Лушен направился в душевую. Дуся, упав на диван, свернулась калачиком. Лушен, приняв душ, скрылся в своей спальне. Перед сном он получил короткое сообщение, в котором говорилось о внезапно возникшей проблеме. Лин Шиши, благодаря технике психического контроля, стала его преданным шпионом. На этот раз в карательной операции участвовали три ведьмы Гиша одного с Дуся уровня. Между обычными Гиша и ведьмами Гиша пролегала огромная пропасть, заключающаяся не только в силе, но и в духе. По сути, у Гиша уровня ведьмы не было никаких явных психологических проблем. Проходя через множество испытаний, они, в итоге, становились лидерами среди Гиша. Они легко могли убить обычного Гиша. Узнав, что Дуся будет сражаться сразу с тремя ведьмами, Лушен послал сообщение Эндису. Все приготовления были завершены, и ему тоже пора было действовать. Он распорядился, чтобы его родителей вывезли в безопасное место. Убежище, в которое он их поместил, было укрытием, устроенным Дуся для одного Гиша. Противнику, который первым сунется в убежище, очень не повезет. На следующее утро Лушен покинул дом. Согласно информации, полученной от Лин Шиши, он первым делом отправился в штаб-квартиру Туманной Рози, но обнаружил, что здание опустело. Затем посетил еще два отеля города. В каждом провел примерно по 30 минут. После встретился с хорошим другом Лин Шиши, которая тоже была Гиша. Это была красивая молодая девушка, только недавно вкусившая запретный плод. Благодаря огромной прорехе в ее духе, Лушен легко получил над ней контроль. Затем, при посредничестве этой девушки, начал встречаться с другими гиша из круга ее друзей. Всего за 2 дня Лушен завербовал из всех. Однако из-за этого с каждым днем о нем узнавало все больше людей. 3 дня спустя, над бескрайним бесплодным полем, высоко в голубом небе, плыли белые облака. В глубине равнины, среди руин, возвышался огромный круглый бронзовый диск. На круглом диске было начертано бесчисленное множество сложных узоров и символов. Его диаметр составлял несколько тысяч метров. Издалека он напоминал огромные солнечные часы. Поверхность диска была разделена разными узорами на 2 слоя. На каждый слой были нанесены узоры, выполненные в разных стилях. Это то самое место. Чжоу Цуанью, зажав в руке меч, смотрела на огромный круглый диск, под углом воткнутый в землю. Ее глаза были полны предвкушения и надежды. Холодный ветер трепал края ее одежды и подол юбки, однако она совсем не чувствовала холода. «Это и есть часы Бога», — вышла из-за ее спины Чжоу Наньфы. Позади них аккуратными рядами выстроились солдаты. Они потоком текли мимо дуэта к огромному круглому диску. Затем мимо медленно проехала бронетехника и танки. «На этот раз у меня все получится. Я не могу ждать». Чжоу Цуанью безумным взглядом смотрела на огромный круглый диск. Ее пальцы крепко сжимали рукоять меча. Чжоу Наньфэй посмотрела на дочь. «Все зависит от этой операции. Как только он активируется, достань божественную пилюлю и положи всему этому конец. Это с самого начала было моей целью. У монстров в наших телах больше не будет шанса. Никогда». Чжоу Цуанью медленным шагом двинулась к огромному круглому диску. В ее походке чувствовалась несокрушимая решимость. Гиша после пробуждения могли прожить всего лишь 5 лет. Спустя 5 лет их поглощала заключенная в их телах сила. Они превращались в могущественных монстров и пожирали все вокруг. Это была цена, которую они платили за могущество. На другой стороне равнины. Ша-ша-ша-ша, Линь-ши-ши, плюнув в траву, растерла плевок ногой. Посмотрела на часы сквозь стекла солнечных очков. Позади нее стояла 2 дюжины разного роста людей. Солнечные лучи отражались на их сильных мускулах. Включая Линь-ши-ши, все были одеты в черные майки, джинсы и солнцезащитные очки. Все они были ростом не менее 1,9 метра и весом не менее 200 килограмм. Майка не могла скрыть их рельефные мускулы. Чух-чух-чух, недалеко от них медленно приземлился вертолет. Дверь кабины скользнула в сторону и из нее вышел Лушен с 2 здоровячками в костюмах горничных. «А где Цзюнань?» Взяв солнечные очки, предложенные ему подчиненным, спросил Лушен. Потом холодным взглядом обвел собравшихся людей. У всех дрогнуло сердце. «Я здесь», — поднялся мускулистый мужчина со свирепым лицом, в ширину достигавший примерно 2 метров, сидевший на корточках в траве. «Линер, Юэр, вы сделали правильный выбор», — сказал он, глядя на стоящих позади Лушена 2 огромных девушек в одежде горничных. «Старшему нужна наша сила. Это основа нашего выбора. Эти 2 здоровячки были красавицами, спасенными Лушеном от страшного взрыва. Конечно, теперь все это было в прошлом. Сейчас их руки были такими же толстыми, как раньше Тали, когда они стояли на земле. Их ноги напоминали 2 мраморные колонны. Волосы свободно не спадали на плечи, как и у любого другого непоколебимого воина. Их тела были наполнены дикостью и яростью. «Ну что, все готово?» — вмешался в их разговор Лушен. Он посмотрел на огромный круглый диск, невидимый простым смертным. Холодный блеск мелькнул в его глазах. «Все готово!» — одновременно воскликнула 2 мужчин. Лушен, медленно расстегнув пуговицы черной рубашки, надел темные очки. «Пойдем покажем этим слабым цыплятам, что такое настоящая сила», — сказав это, он зашагал к круглому диску. Ух, группа сильных людей последовала за ним. Никто из них не боялся, хотя все знали, что им предстоит столкнуться с гиша из 3 великих организаций мира. Читай над свободной Миппанабе. Глава 631. Часы Бога, часть 1. Обутая в белые кроссовки, Дуся мягко ступала по жесткой траве. На ней была надета простая черная футболка и выцветшие, в обтяжку, джинсы, подчеркивающие форму ее стройных ног. Изящные ноги и ягодицы развивающегося молодого тела выгодно подчеркивались яркими солнечными лучами. Ее стройные прямые ноги от ягодиц до икр не имели ни грамма лишней плоти. «Сестра, ты пришла?» На склоне холма, в назначенном месте, сидела белокурая девушка с вьющимися волосами, беззаботно жующая жвачку. В отличие от Дуся, она была одета в черный обтягивающий кожаный костюм, похожие на те, что носили героини ее любимых фильмов. «Где этот парень, Але?» Девушка, нахмурившись, посмотрела на Дуся, позади которой не было ничего, кроме тяжелого черного мотоцикла. «Он не придет. Вчера на него напали люди из звездного столпа Земли. Он был тяжело ранен, так что все еще восстанавливается». Встряхнув гладкими длинными волосами, Дуся достала из кармана две серьги, рубиновую и сапфировую. Сапфировая была подарком ее покойного младшего брата, рубиновая – подарком старшего брата, Дусюна. Хотя эти камни были подделкой, они являлись для Дуся самым ценным подарком. Она осторожно вдела их в уши, затем, достав зеркало, оценила свой внешний вид. «Как я выгляжу?» – с улыбкой спросила она. Блондинка выглядела ошеломленной. «Старшая, ты самая красивая девушка этого мира», – уверенно ответила она. «Какая ты сладкоречивая», – улыбнулась Дуся, после чего внезапно ударила девушку по шее ребром ладони. Бум! Ее удар породил в воздухе темно-золотые языки пламени. Бам! Застигнутая врасплох блондинка ничего не успела сделать. После сильного удара ее глаза закатились, и она потеряла сознание. Дуся не дала ей упасть. Юэр! Здесь, перед Дуся мгновенно появилась красивая девушка с короткими серебристыми волосами. «Увези ее! У нее есть семья и родители. Ей здесь не место», – тихо сказала Дуся. «Тебе тоже следует вернуться. Время еще не пришло». Юэр заколебалась. Она открыла рот, словно собираясь что-то сказать, однако, пошевелив губами, промолчала. Подхватив блондинку, она в мгновение ока исчезла. Дуся осталась одна. Вытянув руки и ноги, она, посмотрев вдаль, увидела возвышающийся в центре равнины огромный круглый каменный диск. Часы бога, ха! Дуся, постучав ногой по земле, тут же исчезла. Она неслась к огромному каменному диску с неподдающейся описанию скоростью. В ее руках появились два изогнутых серебряных лезвия, а сбоку на шее замерцал бледно-зеленый полумесяц. Он походил на изумрудный молодой лист. Это был ее режим ведьмы-охотницы. Это был боевой режим, которым она прославилась. В этом режиме она обладала невообразимой скоростью и взрывной силой. Любая цель, в которую она попадет трижды, будет разрушена ее охотничьей силой. Четвертый удар нанесет вдвое больше урон. Когда эта способность сочеталась с ее ужасающе высокой скоростью, разрушительную силу, которую она могла использовать, было трудно себе представить. Критерием ее попадания было простое касание тела цели. Ей не нужно было ранить цель. Все было гораздо проще. Приблизившись к божественным часам, Дуся внезапно остановилась. Сделав сальто, мягко приземлилась на участок влажной и мягкой травы. «Я здесь. Ну же, выходи», — Дуся сжала клинки. Выражение ее лица оставалось спокойным. «Я уже начал терять терпение». Из-за небольшого холма появился толстяк с набитым попкорном ртом. Слева от Дуся внезапно появилась золотоволосая девушка с двумя хвостиками и густыми тенями на веках, одетая в белоснежное платье. «Сотня бессмертных цветов», Чэнь Юйцзюнь, «Тиран морозной луны», Нансянер. «Вы, ребята, действительно отдаете все силы ради часов бога». Выражение лица Дуся стало еще холоднее. Толстяк холодно усмехнулся. «Впервые я, бессмертная сотня цветов Чэнь Юйцзюнь, встречаю ведьму, осмелившуюся сразиться одновременно с двумя противниками равного ранга. Ты действительно не боишься смерти? Молчи. Я нахожу тебя чертовски отвратительным собеседником». Тиран ледяной луны, Нансянер, с презрением посмотрела на толстяка. «Знаешь, почему меня называют бессмертной сотней цветов?» Толстяк зловеще усмехнулся. «Скоро-скоро вы обе поймете, красивые, похожие на сильфов женские тела медленно материализовались позади него. Их возраст колебался от 7 до 29 лет. Там были самые разные женщины. Женщины, обладающие некоторыми общими чертами. Все они были красивыми, с тусклыми глазами. Их зрачки были пустыми. Они были одеты в разнообразную соблазнительную одежду. Они были похожи на кукол. Так уж случилось, что я начал уставать от своей нынешней коллекции игрушек. Никогда раньше не играл с куклой уровня ведьмы». Толстяк обвел тело Дуся жадным взглядом. Он даже не пытался скрыть свой злобный характер в обжигающем взгляде. «Какой мерзкий парень!» В глазах Дуся отразилось отвращение. «Просто сдавайся, Ся-ся!» Раздался у Дуся за спиной голос, от которого затрепетало сердце. Она обернулась, чтобы посмотреть. К ней спокойным шагом шла красивая девушка. «Чжоу Цуанью!» Голос Дуся был сухим. Ее хватка на изогнутых клинках стала еще крепче. Она едва могла противостоять двум предыдущим ведьмам Гиша в одиночку. Теперь к ним присоединилась Чжоу Цуанью, которая хорошо ее знала. И это при том, что их сильные стороны были примерно на одном уровне.